Глава 22. «Селин, там Корс подплывает. Но с ним много лодок». Обеспокоенно каркнула в окно ворона, разбудив меня ни свет ни заря. «Вот и что ему не спится? Должен же прибыть ближе к обеду. Договаривались же». Бурчала, поднимаясь с кровати. «Знает, что с утра я злая. Нет, прется. Кто с ним?» «Женщины и дети», — с недоумением проговорила Роза. «И пара мужчин. Всего 7 лодок. В 3 люди. Остальные заполнены мешками, коробками и корзинами». «Так, Барси, передай Лии, пусть притормаживает их», — крикнула Зеленый, перевалившись через окно. «А то мало ли, вдруг защита не сработает». «Селин, ведьм поднимать?» «Да, сойкам скажи, пусть Вивьен и Лилит разбудят», произнесла, торопливо натягивая платье. «Что еще?» «Ага, мага пока не выпускать. Не хочу, чтобы он узнал раньше времени о появившемся куполе над ведьминым островом». «Да черт, что не застегивается?» «Не торопись. Им еще 20 минут плыть. Алия уже их притормаживает». Сочувственно прокаркала Роза, заметив мои мучения. «Отлично. Дуб на месте?» «Да, я уже дала команду». «Молодец. Тогда Самия пусть девочек в общем доме собирает и ждет распоряжения». «Сказала сойкам уже», — важно кивнула Роза, расхаживая по прикроватной тумбочке. «Ну как расхаживала? Шаг в одну сторону, шаг в другую». Создавалось впечатление, что ворона танцует. «Что бы я без тебя делала?» С улыбкой проговорила, выскакивая из домика. «Гримуарчик, нужно заклинание льда. Я видела где-то его». «Секунду!» Подхватилась книга, чувствуя себя лишней. «Вот оно!» «Спасибо, оперативненько!» Поблагодарила, на ходу кинув Вивьен, выскочивший на улицу. «Если что...» «Мы море льдом покроем, как только Корс и остальные вступят в воду». «Селин, что случилось? Меня сойки подняли!» — крикнула Лилит, высунувшись по пояс из окна. Ее волосы разметало небольшим ветерком, а глаза ведьмочки от волнения округлились. Общий вид был довольно безумный. «К острову плывет Корс. С ним много женщин и детей. Вы идите к берегу. Я уже туда бегу. Но перед этим Самию разбудите. Пусть девочек в общем доме собирает. Она знает, что дальше делать». «Хорошо. Лию попроси помочь», — произнесла Лилит, прежде чем исчезнуть. «Уже», — ответила, переходя на бег. «Роза, сойки нового ничего не донесли?» «Нет. Все так же. Плывут». «Ясно», — кивнула, притормозив у самой кромки воды. Пыталась разглядеть людей в лодках. «Лия, девочка, они уже в твоей зоне?» «Замечательно. Все плавсредства остановить. Пусть идет только та, где Корс сидит, жук эдакий». Ждать долго не пришлось. Корс был не дурак и быстро смекнул, что неспроста только его лодка может двигаться. И поэтому лично взялся за весла, чтобы быстрее прибыть на место. «Корс, не ожидала увидеть тебя так рано. Да и с таким сопровождением!» Прокричала, остановив лодку следящего в 3 метрах от берега острова. «Уважаемая Селин, верховная ведьма!» Начал Корс. А я от удивления даже растерялась. «Помощь ваша требуется. Только вы сможете уберечь нас». «Это он сейчас ко мне?» Ошеломленно прошептала, обращаясь к гримуару. «Ага, видно, совсем прижала». Согласилась книга, тоже пребывая в немалом шоке. «Чего это его так шандарахнуло?» «Сейчас узнаем», — тихо ответила. Оглянувшись, увидела спешащих ко мне Вивьен и Лилит. Дуб, вскинувший угрожающие ветки в ожидании, когда можно сбросить опасные желуди. И соек, парящих словно орлы над головой Корса. «Лия, пропусти!» Послушаем, что скажет следящий. Оставшихся 3 метра Корс и его спутники преодолели в считанные секунды. Но вот на землю ступить не смогли. Сделав несколько шагов по воде, уперлись в невидимую стену у самого песчаного берега. «Работает!» — довольно прошептала, сдерживая порыв подпрыгнуть от радости. «Корс, что случилось у вас?» «Уважаемая...» «Так, не начинай, а! Нормально же общались!» — быстро остановила Корса. «Кратко, что произошло и что это за люди с тобой?» «Селин, родня это моя. Дочки, их дети и мужья», — тихо произнес Корс. «Соседняя страна Эхмея вчера напала, а наш городок как раз аккурат на пути к столице лежит. Ну вот, большинство людей подались ближе к королю, кто к родным в другие селения. А нам некуда». «А я при чем?» — с недоумением посмотрела на мужчину. «Приюти, пока король разберется», — пробормотал Корс, умоляюще взглянув на меня. «Век должен буду». «А как же ведьмы? Не боязно?» Ехидно произнесла и, кивнув в сторону лодок, где сидели детки, продолжила. «А ежели съедим?» «Да росказни это все», — махнул рукой Корс. «Еще моя бабка с вами дружила и нам заповедовала. Да только померла давно и позабылось все». «А ты и дружил», — с горькой усмешкой произнесла. «Чуть голодом не заморил маленьких девочек, изолированных на этом острове. Я ж не мог. Городовой, он...» «Прости, виноват», — пробормотал Корс и, опустив голову, повернул к лодке. «Селин», — тихо сказала Лилит, — «жалко ведь». «А вас ему было не жалко?» — рыкнула я. От моего крика Корс и прочие сжались. «Ты себя вспомни! А Агги, Грету и остальных ведьмочек? Каково им было?» «Если мы не поможем нуждающимся, сила отвернется от нас», — прошептала Вивьен, глядя на устраивающихся в лодке мужчин. «Не отвернется», — сказала нам решать. Ухмыльнулась я, злая как шершень. «Не хочу выбирать. Не нравится мне это. Оставить там, на материке, умирать надо бы». «Но дети, они не могут отвечать за ошибки их родителей. Разрешить остаться на острове? Где гарантия, что они не захватят ведьмочек?» «Там дети», — прошептала Лилит. «Да знаю я», — прорычала от бессилия. «А здесь мы. А вдруг им в голову взбредет наш остров себе занять? И будем у них в служанках ходить?» «Селин, клятву дадим! Все!» Тут же отреагировал Корс, остальные быстро-быстро согласно закивали. «Конечно, дадите! А толку?» Отмахнулась от него. «Лия, пропускай! Барси, следить за всеми, глаз не спускать с любого! Сойки тоже! Над каждым летаете, белке докладываете обо всем». «Пропустишь?» — неверующе пробормотал мужчина, переступая с ноги на ногу. Ему не терпелось укрыть свою семью от опасности. «Да, вас немного, поселитесь в одном домике», — ответила, все еще пребывая в сомнениях. «А мужчины где? Почему только женщины и дети?» «Так остались защищать», — ответил Корс. «Мы вот детей привезли и тоже вернемся». «Ясно», — кивнула, гоняя с головы дурные мысли приютить их всех здесь. «Но, к сожалению, население страны, пусть даже только детей и женщин, остров не вместит». «Спасибо», — поблагодарил Корс, наблюдая за приближающимися к острову лодками. Он все так же продолжал стоять в воде. «На землю я его не пропустила, забыла». «Дозволяю», — произнесла я, и сразу же Корс пошатнулся, словно упирался в невидимую стену, которая вдруг пропала. «Селин, может, деда Родана позвать? Он поможет им устроиться. предложила Вивьен, глядя на напуганных женщин и детей. «Да, и мага пусть выпустят», — кивнула, следя за выгрузкой скарба. «Пусть с собой заберут». «Селин, мы не будем задерживаться. Там каждый на счету. А еще первый советник пропал, самый сильный маг, и теперь и не знаем, как выдержать», — с горечью произнес Корс. «Хм, вот как?» — пробормотала, оглядываясь. «Времени прошло достаточно, и маг должен вот-вот появиться». «Бежит уже. Ему Лилит рассказала», — проговорил гримуар. «Роза за ним следует. И дед тоже поспешает». «Отлично, спасибо». Ждать прибытия мага и деда Родана пришлось недолго. Сначала пролетела над моей головой Роза, следом выскочил маг, ну а спустя 5 минут на горизонте появился дед Родан. «Селин, что, это правда?» — прокричал маг, врываясь в толпу растерянных людей. «Так Корс сказал», — махнула рукой в сторону ошарашенного мужчины. «Господин? А как же?» — просипел Корс, вытаращив глаза на мага. Удивление было неподдельным. Значит, все же помощник не выдал, куда делся маг. Вот какой страх внушили людям, рассказывая ужасы про ведьм. «Ведьмы в плен взяли? Вот сидел на острове», — пожал плечами маг, скрывая улыбку. «Селин, я быстро разберусь. Король Артек слабый маг, и воинов у него нет. Такие походы он раз в год делает». «Угу. И вернусь. И мы поговорим», — заверил меня Брайн. «О, это совершенно не обязательно. Ты уже все рассказал», — быстро протараторила я. «Вот еще. Будет он тут шастать и меня нервировать». «Не все», — прохрипел он, неожиданно прижав меня к себе. Лица у Корса, женщин и детей были ошарашенными. Полагаю, что и у меня было такое же. «В библиотеке мы нашли книги про ведьм и про их силу. И там не было слов о бесчинствах. Кто-то планомерно уничтожал истинную историю и внушал страх, рассказывая ужасы про ведьм». «Я не удивлена», — печально ответила магу. «Но что нам с этого сейчас?» «Мы все исправим. Обещаю», — произнес мужчина, глядя мне в глаза. «Мы с Георгом не имели возможности изменить это тогда, но пытались. За это нас и изгнали на границу служить. Но и там мы продолжили искать правду». «Посмотрим», — грустно усмехнулась. «Я давно уже не верю обещаниям, словам и клятвам. Поспеши, там тебя потеряли». «Вернусь», — прошептал Брайн и напоследок, слегка сжав мою ладонь, устремился к Корсу. «На материк доставишь?» «Да, конечно, господин маг», — просипел следящий, все еще не пришедший в себя. «Вот только с семью». «Будь спокоен. Дед Родан поможет им устроиться. Твоих никто не обидит здесь», — с улыбкой успокоила распереживавшегося мужчину. «Лиска, иди ко мне. Я тебе дом покажу. Он красивый», — подхватил дед Родан, протянув руку маленькой девочке. «А еще здесь живут дрессированные белки и сойки». Усмехнулась я. «Услышали бы деда эти дрессированные, ох, ему тогда не сдобровать». «Селин, ведьмочкам я уже сказала, что у нас гости», — сообщила Лилит. Стоя рядом со мной, она тоже следила за уплывающими Брайном, Корсом и другими мужчинами. «Хорошо», — кивнула и, тяжело вздохнув, продолжила. «Ну вот, дел прибавилось. Надо прибывших устроить. И, кстати, защита сработала. Пока не дала разрешения, Корс не смог ступить на землю острова». «Отлично!» — воскликнула Вивьен, радостно запрыгав на месте. «Ой, а Брайн крови своей дал!» — сказал попробовать снять заклятие с острова. «Хм, возможно, и получится». «Точно получится! Он перечитал все записи и нашел одну, затертую кем-то. уверенно проговорила Лилит. «Там сказано, что снимет проклятие только жертва мага, отданная добровольно». «Вот же! Знала, когда насылала проклятие, что маги добровольно не отдадут свое. И все сделала для этого». Рявкнула я, спугнув соек и всполошив белку.